Сформулировав определение аристономической личности и проверив его прочность, я почувствовал, что готов перейти к выведению формулы аристономического общества. Поскольку человечество еще долго будет разделено на автономные ячейки, речь должна идти об отдельно взятой стране. Прежде всего, следует оговориться, что на свете не существует и никогда не существовало страны, которую можно было бы счесть соответствующей стандартам аристономического государства. Впредь, для краткости, я буду именовать его Аристополисом. В лучшем случае есть общество, с большей или меньшей степенью ясности сознающие, что им следует развиваться в том направлении. Однако и этим выше всего поднявшимся странам еще очень далеко до цели. Первую попытку сформулировать квазиаристономические принципы на общепланетарном масштабе предпринял Вудро Вильсон с его идеей Лиги наций. Этот политический деятель кажется мне недооцененным. Историки напрасно относятся к нему с пренебрежением, будто он виноват в том, что в первой половине XX века человечество еще не созрело для международного консенсуса. Поражение прекрасного начинания из-за натиска внешних обстоятельств не может опорочить или дискредитировать идею. Инициатива президента Вильсона зиждилась на принципах мирного сообщества наций, изложенных Кантом в его политологическом трактате «К вечному миру». Цели Лиги наций были высокими, включая добровольное разоружение, предотвращение войн, а главное – улучшение качества жизни на всей планете. Эта организация занималась вопросами женского равноправия, здравоохранения, трудового права, искоренения рабства и наркомании. Конечно, во всем этом содержалась изрядная доза маниловского прекраснодушия. После всеобщей войны, за которой вскоре последовал тяжкий экономический кризис, в мире возобладали хищнические, эгоистичные инстинкты. Создание Лиги наций несколько напоминает слет бойскаутов, которые обещают друг дружке вести себя паиньками, но еще недостаточно взрослы, чтобы сдержать это обещание. Человечеству пришлось пройти через суровые испытания новой мировой войной и ядерной бомбардировкой, чтобы вернуться к той же идее с большей ответственностью. Сегодня у нас есть Организация Объединенных Наций, ценность которой я вижу не столько в том, что эта ассамблея ищет компромиссы между эгоистическими устремлениями своих членов, сколько в том, что она провозглашает и распространяет аристономические идеи, изложенные в Декларации прав человека. Тем самым людскому роду задается правильный вектор движения. А это уже немало. Появился хороший шанс, что когда-то, в не столь отдаленном будущем, эта цель будет достигнута. Очевидно, в одних странах это случится намного раньше, чем в других. Какими же качествами должен обладать Аристополис недалекого будущего? Как видоизменяются в масштабе целого общества аристономические признаки, свойственные отдельному человеку? Будет ли их достаточно или понадобятся некие дополнительные условия? Возможно, страна может обойтись без какой-то характеристики, обязательной в индивиде? Таковы вопросы, на которые я искал ответы. И, как мне думается, нашел. Фактор R. Если речь идет о целой стране, преобразуется в ясное целеполагание. Миссия Аристополиса очевидна – создавать все условия для того, чтобы каждый гражданин имел возможность достичь расцвета. Государство обязано оказывать человеку в этом всестороннюю поддержку. Полагаю, что важнейшей статьей бюджета и главной наукой в Аристополисе – будет педагогика, которая, наконец, займется своей ключевой задачей, поможет ребенку разобраться, в чем именно состоит его уникальность и талант. Фактор самоуважения, S, приобретет вид государственной политики, которая строится на твердых нравственных принципах и не поступается ими под воздействием конъюнктуры и опасности или из соображений экономической выгоды. Фактор ответственности, O, заставит руководство страны просчитывать последствия каждого своего решения с учетом последствий, которые оно может иметь для других стран и будущих поколений. Главная зона государственной ответственности, конечно же, сохранение, а при возможности и улучшение жизни на планете. Фактор выдержки В, важный на индивидуальном уровне, для государства приобретает и вовсе исключительное значение. Понятно, что первым аристополисам придется существовать в окружении государств, задержавшихся на менее высоких стадиях развития, то есть склонных к агрессивному, безответственному или просто неумному поведению. Даже оказавшись мишенью пропагандистского, экономического или военного давления, аристополис не может опускаться ни до истерических реакций, ни до низменной риторики, ни до ксенофобии. В межгосударственных конфликтах, за которыми обычно наблюдает весь мир, моральную и психологическую победу всегда одерживает тот, кто повел себя взрослее. Фактор мужества М, будучи спроецирован на масштаб целого общества, означает способность к внутренней солидарности, к консолидации в момент потрясений, готовность страны и ее граждан вынести лишения и пройти через испытания ради общего дела. Факторы уважения к другому, У, и эмпатии, Э, естественно, сохраняются и переносятся на межгосударственные отношения. Каждое суверенное государство, даже если оно по своему устройству чуждо или враждебно аристополису, заслуживает уважительного отношения. Эмпатия же обретает вид помощи странам, которые бедны или оказались в бедствии. После встряски мировых войн два эти принципа уже сегодня считаются в мире сами собой разумеющимися, хотя, конечно, и не всегда соблюдаются. Таким образом, мы видим, что все семь качеств аристонома – стремление к развитию, самоуважение, ответственность, выдержка, мужество, уважение к другим, эмпатия – оказываются необходимы и для аристополиса. Однако нетрудно заметить, что применительно к государству этого набора признаков недостаточно. Для того, чтобы иметь возможность полноценно помогать своим гражданам, общество не должно быть угнетено проблемами базового выживания, голодом, дефицитом жилищ, неудовлетворительным социальным обеспечением и тому подобным. То есть обязательным условием аристономии государства – является его экономическое процветание. Кроме того, государство не может лишь декларировать принципы и законы. Оно должно обеспечивать их соблюдение. В конце концов, люди не автоматы. Они не сделаются аристономами все разом по команде. Нельзя забывать и о том, что, условно, сотая доля людей рождаются на свет социопатами, то есть нравственными инвалидами, натура которых противится аристономическим нормам. Это означает, что аристополис обязан обладать хорошо развитой правоохранительной способностью. Аристономические качества общества не позволят структурам, отвечающим за правопорядок и безопасность, расширять свое влияние за рамки непосредственных функций, как это сплошь и рядом случается сегодня. На период, пока в мире аристополисы будут сосуществовать со странами менее высокого развития, совершенно обязательным останется еще одно условие – военная мощь. Умение давать сдачи, постоять за себя, очень полезно и для индивида. Полезно и желательно, но не обязательно. Многие люди безупречно аристономического склада защищать себя совсем не умеют и из-за этого гибнут. Но целое общество такого позволить себе не может. Аристополису придется до поры до времени следить за тем, чтобы его не превзошел по военному потенциалу кто-то из агрессивных соседей по планете. Здесь просматривается довольно близкая аналогия с взаимоотношениями взрослого человека, окруженного подростками. Аристономичность, как нетрудно заметить, вообще представляет собой ассортимент черт, который у нас ассоциируется с взрослостью, в противовес инфантильности. Кто такой по-настоящему взрослый человек? Это некто, хорошо сведущий в своей профессии, ведущий себя со сдержанным достоинством, не впадающий в крайности, вежливый, всегда готовый помочь больному или ребенку. Собственно говоря, аристономическая эволюция и означает постепенное взросление человечества. В смысле государственном или общественном детский стиль поведения является очевидным злом. Государство-подросток часто ведет себя, что естественно для детского возраста, эгоистично, неумно, безответственно, крикливо, жестоко, неопрятно и так далее. Если у него при неразвитом уме крепкие бицепсы, да еще рогатка в руках, оно может натворить немало бед. Поэтому сосуществование Аристополиса со странами-подростками возможно лишь если это взаимоотношение учителя и учеников или воспитателя и воспитанников. Аристополис должен обладать в глазах мира большим авторитетом и большей силой. С учетом всех этих поправок и дополнений, определение аристономического государства получилось у меня несколько более сложным, нежели формула аристономической личности. Аристополисом можно назвать страну, если она обеспечивает достойное существование и полноценное развитие своих граждан, существует в соответствии с твердыми моральными нормами и способна эти принципы охранять, обладает исторической ответственностью и политической выдержкой, зиждется на солидарности и прочности общества, относится к другим странам с уважением и эмпатией, но при этом способна защититься от агрессии. К сожалению, в сегодняшнем мире нет не только ни одного Аристополиса. Нет даже страны, которая в достаточной степени обладала бы хоть какой-то из вышеперечисленных характеристик. Разве что за исключением последней, военной, которая, повторю еще раз, является временной. Взрослых среди нас пока нет. Мы все похожи на гурьбу дворовых подростков, где наибольшим авторитетом пользуются бузатеры с твердыми кулаками или богатенькие мальчики, у кого есть велосипед, кулек леденцов и футбольный мяч».